памяти провалы и пустоты. Я живу. Но как же так? Постой. Чайка ловко ловит нечистоты из волны лазурно-золотой. Проглотив какую-нибудь пакость, весело взлетает в синеву. Малоутешительно, однако никаких сомнений. Я живу. 1955-1956 года.